Хороший ли это знак или, скорее, плохой? Я бы вряд ли ответил тем утром, вздумай кто-нибудь меня спросить. Я спрыгнул с кровати, как делал это всегда, на сей раз ничего себе не покалечив. Колено давно прошло, зажило за пару дней. Я снова высунулся в окно так далеко, что дальше только упасть, и увидел, что отец выходит из сарая с седлом в руках и вешает его на козлы. Звякнули стремена, и я крикнул. «Эй, ты увел коней!» Он замер и на миг остановился. Но потом до него дошло, что я дурачусь, и он крикнул в ответ. «Давай-ка быстро сюда!» «Слушаюсь, сэр!» Я сгреб со стола одежду и выскочил в большую комнату, набегу одеваясь, подпрыгивая по очереди на левой и правой ноге, чтобы, не останавливаясь, натянуть штаны. Едва притормозил, засовывая ноги в спортивные тапочки. В полуслепе с рубашкой на голове выскочил на крыльцо, суча задранными кверху рукавами. Высунув, наконец, голову полностью, я увидел, что отец стоит у сарая и добродушно потешается надо мной, а в руках у него второе седло. «Это твое, если ты еще не охладел к этой затее», — сказал он. «Я помню, она тебе нравилась». «Еще как», — сказал я. «Мы прямо сейчас едем. А куда?» «Куда б мы и не решили ехать, сперва завтрак», — сказал мой отец. «Потом надо еще приготовить коней. Это тоже время, потому что это надо сделать тщательно. Кони наши ровно на трое суток. Ты знаешь Барклда? Он не любит шуток со своим имуществом. Как он дал-то мне коней, не понимаю». Я тут загадки не видел. Он любил моего отца и всегда любил. А по рассказам Франца я понял, что их доверительные отношения гораздо более близкие, чем я сначала думал. Возможно, отцу не пришлось платить за сеттер, где мы жили. Возможно, Барклд отдал его верному другу бесплатно, потому что они вместе прошли и огонь, и воду. И война кончилась. Теперь ведь все изменилось по сравнению с нашим первым приездом сюда, когда и лес был мне незнаком, и речка, и новый мост. И я впервые увидел, как поднимается у реки желтая блестящая куча бревен для сплава. И Барклд был человеком, к которому я относился с презрением, потому что у него полно земли и денег, а у нас нет. И я думал, что отец смотрит на это так же. А он-то видел все иначе. А если и высказывался примерно как сейчас, то из кокетства или чтобы навести тень на ясный день, что вообще-то неприятно. Но мне некогда было учитывать еще и это. Лето подходило к концу. Для нас точно. И внутренняя тяжесть, которая тянула меня к земле, и в день сплава чуть не покалечило мне колено, волшебным образом испарилось из тела и развеялось. Теперь я стал непоседлив, похуже отца, и вознамерился выжать все из оставшихся дней, реки и леса, прежде чем мы тронемся в обратный путь домой в Осло. За этим мы и пустились в путь. Собрать последнее тепло с лесных дорожек и освещенных солнцем хребтов у Сосновой горы, и посмотреть, как ослепительные стволы берез пускают по лесу солнечных зайчиков, словно индейца стрелы, и они пронзают лапы темно-зеленого папоротника, качающегося вдоль узких тропок, словно пальмовые ветви вдоль дороги в Иерусалим в Библии для воскресной школы. Вниз со двора мы пустили лошадей шагом, мимо старого бревенчатого хлева, где я грелся недавно ночью, а теперь наоборот, жар конского хребта втирался в сжимавшие его бедра, а знойный ветер с юга горячил лицо. Мы скакали ему навстречу по нашему восточному берегу, и завтрак был съеден. Сидельные сумки полны, скатки с теплыми пледами для ночевок и дождевиками приторочены к седлам, а сами лошади чистые и с расчесанными гривами. Столпившиеся за холмами на востоке облака тяжко двигались прямо по хребту, «Но дождя не будет», — сказал отец, мотнул головой и пришпорил коня.